Глава 11. Утром Маргарет встала вялой, с нечетким желанием лечь и умереть, но полный ужаса крик Сарны взбодрил ее и заставил выскочить из ванной комнаты. «Что?» Сарна, увидев хозяйку, нервно икнула и сползла в кресло. Маргарет уже потушила огненный шар в левой руке и дезактивировала щит в правой. «Я нервничаю», — оправдалась Мэтчен Садден, — «а ты кричишь». «Мне показалось, что ваша птица сдохла». Но Маргарет повернулась и уставилась на птичье гнездо. Сарна устроила птичку в третьем, обычно пустующем кресле. «Она не ест?» «И не гадит, что очень странно». Сарна вздохнула. «Вы уверены, что она живая?» «Так посмотри, шевелится вроде», — оторопела Мэтчен Садден. «Нет, я в том смысле, что это не магия какая-нибудь». «Ищи плоскую небольшую шкатулку», — распорядилась Маргарет. «Я помню, что точно брала ее с собой, на всякий случай». Девушки перерыли все полки, секретеры, подвесные шкафчики. «Дорф, ну я же точно ее брала». «А что в ней было? Может, можно на кухне заказать?» «Да не знаю я, что в ней было». Маргарет села на пол рядом с умирающей птицей. «Нам их выдали, сказали, пригодятся в первом туре. А они не пригодились. Я заподозрила подвох и пихнула шкатулку в чемодан. Мало ли, в третьем туре будет нужно ее предъявить. Или что-то вроде того». «Я знаю, где она», — просияла Сарна. «В шкафу, в ваших старых вещах. Я подумала, что там ваши драгоценности, которые вы прячете, чтобы я не украла». Подняв голову, Мэтчен Садден постаралась взглядом донести до служанки всю степень идиотизма. «Вот зря вы так на меня смотрите», — обиделась Сарна. «Некоторые за прислугой ложки пересчитывают». «Неси шкатулку», — вздохнула Маргарет. Но с момента выдачи ничего не изменилось. Шкатулка все так же радовала своей надежностью. Маргарет использовала 3 разрешенных отпирающих заклинания и 4 уголовно наказуемых. Немного смущенная Сарна с удивлением обнаружила, что вскрыть замок при помощи шпильки невозможно. «А если ее об пол грохнуть?» — в сердцах спросила служанка. Маргарет размахнулась и шарахнула шкатулку на пол. Ничего не произошло. Обе пригорюнились. «Чем же его кормить-то?» — вздохнула Сарна и вытерла побежавшую по щеке слезинку. «Ни фрукты, ни овощи, ни зерно. Эх, я мальчишку с кухни загнала червей копать, и все равно птиц отвернулся». «Выживет, назову капризулей. Нет, капризом. Слышишь? Ты теперь каприз». Птиц встрепенулся, извернулся и хватанул Маргарет за палец. «До крови!» — ахнула Сарна. «Ах ты ж скотина! Ой!» Шкатулка открылась, и Маргарет с трудом удержала восторженную ругань. «Это настоящее сокровище!» — пролепетала Сарна и кончиком указательного пальца коснулась камней. Каприз тут же гневно зашипел, а Маргарет, сощурившись, заметила идущее от камней излучение. «Вот его еда», — прошептала Мэтчен Садден. «Но кто же ты? Химера?» «Они не опасны?» — боязливо спросила Сарна. Неуверенно улыбнувшись, Маргарет постаралась вспомнить все, что ей было известно о химерах. Все же для Кама химерология не просто непрофильный, а капитально непрофильный предмет. Не любит аристократия ковыряться в требухе нечисти и нежити. «Каприз, посмотри, это Сарна, моя служанка. Она будет кормить тебя. Она единственная, кто может трогать здесь вещи. Другие люди могут убирать здесь только под ее контролем». Маргарет старалась говорить самыми простыми, понятными словами. Каприз закрякал, и Сарна хихикнула. «Он утка, что ли? А гонору-то было, нацельного лебедя». «Думаю, он хочет тебя щипнуть». Но химера только провел клювом вдоль протянутой ладони служанки, после чего, приподнявшись, птиц изобразил голодающего птенца. «У него в клюве клыки!» — поразилась Сарна. «Так он камни грызет», — пожала плечами Маргарет. «Ну что, первый раз я сама его покормлю». Для первого кормления Маргарет выбрала самый красивый камень, и под ошеломленным, немного завистливым взглядом Сарны серая химера сгрызла голубой бриллиант. «Не пойму я одного», — вздохнула Сарна, закрывая шкатулку. «Как Мэтчин после отбора-то этих тварюшек кормить будут?» «Камни не настоящие», — рассмеялась Маргарет. «Они созданы искусственно. Вырастить тебе голубой бриллиант?» «На что он мне?» — удивилась Сарна и тут же добавила. «А вот от нитки жемчуга я бы не отказалась». «Выращу. Только учти, каждый встречный маг будет знать, что они не настоящие». «Что ж мне до магов? Где они и где я?» Сарна улыбнулась. «А жемчуг мне к лицу, и вам, Мэтчин, тоже к лицу». «Да мне много что к лицу», — вздохнула Маргарет. Сарна рассмеялась и заговорщически прошептала. «А я знаю, откуда на ваших блузках драгоценные камни. Его Величество приказал придворному ювелиру что-нибудь придумать. Он явно вами увлечен». Мечтательно улыбнувшись, Маргарет погладила капризы и тихо вздохнула. «Если бы ты была права». «Что значит «если бы»? Я Эйта, а не идиотка», — рассердилась Сарна. «У вас на блузках и сапфиры, и бриллианты, и какой-то желтый камень, тоже не дешевый. И вы, чай, не фаворитка, что за страстные ночи такие подарки получают. Значит, король вас одаривает с дальним прицелом. Все в семью вернется. Ну что вы смеетесь?» Покачав головой, Маргарет встала на ноги и попросила Сарну подготовить для завтрака вчерашний наряд, но без корсажа. «Пусть мои наряды изукрашены камнями, но количество их не увеличилось», — пояснила она. «Ах, если бы вы видели свои бальные платья!» — мечтательно закатила глаза Сарна. «Еще немного, и на завтрак я не попаду», — шутливо нахмурилась Маргарет и вернулась в ванную комнату заканчивать дела. Зайдя за Тамирой, Маргарет прислонилась спиной к закрытой двери и спросила собирающуюся подругу, «Как твоя птица?» «Подыхает», — Тамира тяжело вздохнула. «Я, конечно, хотела четко и недвусмысленно показать, как мне наплевать на отбор, но птичку жалко. Это химера. Дай ей имя, и откроется шкатулка». «Какая шкат? Да что? Чтоб короля нашего Дорфа всем прайдом!» «Тамира?» «Уважали», — Мэтчин Кодерс показала язык. «Только шкатулка все равно у меня дома осталась. Ну а что? Сказано было для первого тура. Первый тур прошел». «А если нет? Обещали, что будет отсев, а никого домой не отправили». Тамира поджала губу и ругнулась. «Мне не нужен король, но я хочу остаться на отборе». «Придумай имя своему питомцу», — вздохнула Маргарет и пошла к себе. Выбрав в шкатулке камень, насыщенно алый рубин, она вернулась к Тамире, которая как раз распекала. Свою птицу. «Разве можно клевать хозяйку? Гадкий ты, гад!» «Держи, покорми его». Под умиленным взглядом хозяйки химера сгрызла камешек и сунула голову под крыло. «Это он нас так послал?» — заинтересовалась Тамира. «Не зря я его пакостью назвала». Посмеиваясь, подружки добрались до чайной гостиной и обнаружили за своим столом Алету Стовер. «Теперь мы знаем, кто на этом отборе Мэтчин Фьоров Юрин», — хмыкнула Тамира. «Знаешь, я хотела извиниться», — Алета напрочь проигнорировала Тамиру. «Мы были ослеплены желанием выиграть отбор. Я, например, хочу пройти все три тура. Король или не король, не слишком важно. Главное — не выбыть. Мне стоило подумать о том, что абы кому не посылают золотых роз». Маргарет взяла меню, выбрала все, что захотела, и, наконец, произнесла. «Этот отбор подарил мне Тамиру. Я уверена, что мы станем хорошими подругами. А в вашей подлости, Алета, я не сомневалась. Вы метались и не могли определиться еще в Каме, строили предположения на пустом месте и даже не смогли выбрать лидера. Я выслушала твои извинения. Могу их даже принять, но больше Ничего. И на будущее. Мы с Тамирой предпочли бы общество Мэтчен Фьорин. «Падать будет больно», — прищурилась Алета. «И ты даже не представляешь, насколько», — усмехнулась Тамира. «Вот только больно будет не ей, ой, не ей. Все, ешь, пожалуйста, молча». После завтрака к Маргарет подошел Эйд Товиан в сопровождении куратора Солсвика. «Если вам будет удобно, то мы можем переместиться в академию», — почтительно произнес Солсвик. Больше всего Маргарет хотелось съязвить и отправить Дерра-куратора к Корнелии Глорейн, но вместо этого она сдержанно улыбнулась и спокойно ответила: «Мне нужно взять вещи. Подождите меня у центрального выхода». После чего Мэтчен Садден развернулась и поспешила догнать Тамиру. Вместе девушки дошли до крыла избранниц и распрощались. В комнате Маргарет быстро собрала сумку, лист с вопросами, шпильку и орешек. Подумав, она подхватила на руки лениво дремлющего каприза. «Познакомлю тебя с наставником. У вас, у Химер, вроде память маленькая, а он очень важный для меня человек. И пусть только попробует нас с тобой не выпустить». Линнард сидел за столом в личном кабинете и смотрел в безмятежные глаза своего друга и побратима. «И ты всерьез хочешь меня убедить, что ловушки на вершине башни никто не заметил? Или не хотел искать?» «Быть может, — произнес король многозначительно, — ты хотел как лучше?» «Лин, меня оскорбляет твое недоверие». «Ты оскорбляешься, как нецелованная мэтчина, вокруг отбора умирают люди. Это еще хорошо, что на смерти прислуги никто не обращает внимания. Но я, Гилли, я обращаю. Это мой дом, и в нем происходит какая-то дарфня. И мне это, представь себе, не нравится». С душераздирающим вздохом Гилмор потер лицо ладонями. «Ну, не было там ничего. Допроси меня в зале истины, в конце концов». «Я знаю три способа обойти излучение камней правды», — с усмешкой произнес король. «А ты?» «А я шесть», — криво улыбнулся Гилмор. «Я могу поклясться на крови, Лин. Дорф, да мне даже невыгодно под тебя копать. Я родился Эйтом, Корнелия, Мэтчен только благодаря тебе. Ее магии недостаточно для титула. Если ты потеряешь власть, я потеряю благосостояние». «Только на этом и держится крупица моего доверия к тебе. Знаешь, если Маргарет удастся выяснить еще хоть что-нибудь, то я рискну поставить ее на твое место. Знаешь почему?» Пожав плечами, Гилмор предположил. «В назидании?» «Потому что глава департамента безопасности должен быть либо умен, как бог, либо удачлив, как сама тьма. И у тебя, как я посмотрю, ни того, ни другого». «Я могу идти?» Глорейн встал. «Иди. И если твоя сестра не успокоится, вылетит с отбора с позором. Ради чего ты вообще ее потащил?» Обернувшись, Гилмор пожал плечами и ответил. «Чтобы ее хоть кто-нибудь осадил? Я слишком поздно спохватился, Лин». «Сам не справляешься?» хмыкнул король. «При дворе ее могут обломать слишком сильно». Хлопнула закрывшаяся дверь, и Линнард устало прикрыл глаза. Не хотелось терять друга, но за время беседы Гилмор дважды соврал. И пусть один раз по совершенно ничтожному поводу, но второй... Корнелия Глорейн прибыла на отбор совсем не по той причине, что озвучил ее брат. Неужели Гилли считает, что он, Лин, посадит на престол 17-летнюю избалованную идиотку? Хлопнув по столу ладонью, Линнард встал и заметался по кабинету. История повторялась. «Прости, Мирта, я тебя не защитил». Король остановился рядом со столом. На столе лежал старый молитвенник. Мирта Дарвейская была крайне набожной особой. Она просила своего супруга позволить ей после рождения наследника уйти в монастырь, и Линнард, восхищенный силой ее веры, вообразил себя магом-защитником. Реальность больно ударила по королю. А ведь Мирта чего-то боялась. Она плохо спала, потеряла аппетит. Она просила спасти ее. «Второй раз я этого не допущу». Он стиснул кулаки. «Стоит признать, что идея выбрать неподготовленную девчонку была провальной. Если бы я мог доверять Гилмору, можно было привлечь кого-то из его женщин-агентов». Как и все правильные мысли, это пришло в голову королю слишком поздно. Корзину с деликатесами доставили уже к карете. В академию Маргарет предстояло явиться именно так. «У меня нет доступа к телепортам во дворец», — пояснил куратор. «Был временный, и только в зал семи фонтанов». «Ясно», — кивнула Маргарет. Она немного растерялась. С капризом на руках и корзиной деликатесов сложно сесть в карету, но Солсвик ловко решил возникшую проблему и помог Маргарет. Вот только не менее ловко куратор оказался рядом с избранницей. Мэтчен Садден раздраженно поджала губы. Хитрый Дерр устроился так, чтобы находиться раздражающе близко, но при этом не давать повода пересесть. И уже через минуту Маргарет была готова расцеловать своего каприза. Химера, устало подняв голову с плеча хозяйки, зашипела на Солсвика, который, обладая неплохим зрением, рассмотрел клыки в птичьем клюве, после чего резко озаботился тем, как бы не упала корзинка с деликатесами, и как-то в процессе пустопорожней болтовни оказался на другом сиденье, а на свое место поставил ту самую корзину. Маргарет нежно погладила свою химеру и порадовалась тому, что решила ее взять. Или его, или у химер нет пола. В этом Мэтчен Садден совершенно не разбиралась. Мода на химер давно прошла. Неужели его величество хочет возродить химерологию? «А вы не думали оставить карету и телепортироваться? А вы не думали оставить карету и телепортироваться в академию после того, как мы выйдем за ворота?» — спросила Маргарет. Если куратор и хотел отказать, то зрелище подтягивающейся химеры убедило его, что с этой неправильной мэтчиной ее зверьем лучше надолго наедине не оставаться, а точнее, что играть по придворным правилам не выйдет. Постучав кучеру, Солсвик приказал ему остановиться за малой рощей. «Так карету не будет видно от ворот», — пояснил он Маргарет. «Я телепортирую нас к воротам Королевской Академии Магии». «Вы не могли бы приструнить свою химеру?» «Каприз, будь хорошей уточкой», — кротко произнесла Маргарет и мысленно добавила, «пусть этот подозрительный хлыщ держится от меня подальше». Но капризу вступаться за хозяйку больше не пришлось. Подозрительный хлыщ принял новые правила. Едва коснувшись локотка избранницы, он утянул ее в телепорт. Сразу по прибытии принял корзину с деликатесами и поддержал под локоть во время секундного недомогания. «У вас очень крепкий организм, Мэтчен. Обычно людям тяжело даются телепорты», — позволил себе заметить Солсвик. «Я постоянно тренируюсь в боевой магии», — сдержанно ответила Маргарет. «А это, как вы знаете, многое дает». Солсвик кивнул. «Вы хотите похвастаться химерой? Просто сейчас она выглядит не слишком хорошо». «Я хочу показать ее наставнику. Вы здесь учились?» «Последний год», — улыбнулся куратор. «Первые 4 года учился на границе с Келестином, потом выиграл грант и переехал в Царлот. Клянусь, мне до сих пор и каяться. Меня вспоминают те, кого я обошел». «Честно обошли?» «Не имея связей, Мэтчен Садден, неумехи при дворе не удержаться. Ваш друг?» Только в этот момент Маргарет обратила внимание на то, что они уже подошли к центральному входу в основное здание Кама, и из дверей, как назло, вышел Винсент в сопровождении нескольких парней и с ленцой направился прямо к ним. «Мэтчен Садден», — он склонился в насмешливом полупоклоне, — «вы уже возвращаетесь?» «Избранница желает проведать своего наставника», — холодно произнес куратор Солсвик. «Мэтчен, вы желаете побеседовать с этим студентом?» «Нет, дер-куратор, мы с дерром-студентом едва парой слов перемолвились за всю учебу», — с легкой улыбкой ответила Маргарет и пошла к дверям. Куратор ее догнал и с легкой ехицей спросил. «А, так это поклонники вашей Розы? Что ж, он не первый и не последний, кто заинтересуется избранницей короля». Маргарет была уверена, что Винсент и его дружки все слышали, и пусть после отбора ей придется нелегко, приятно ткнуть его носом в лужу, тем более что скоро все узнают, чья она дочь, так что, возможно, это Винсенту придется нелегко. И только подойдя к аудитории наставника, Маргарет вспомнила, что забыла самое главное — предупредить Дерра Тормена о своем визите. Что ж, остается только надеяться на окно в его плавающем расписании. Вы расстроились? Так обрадовалась возможности повидаться с наставником, что не предупредила его о своем появлении, спокойно ответила Маргарет. Идемте. В личный кабинет наставника вело несколько тайных ходов, на каждом стояли распознающие чары. Так что уже через минуту Дер Тормен будет знать, что у него в гостях ученица в сопровождении неизвестного мага. «Невероятная сеть, чар», — восхищенно произнес куратор, когда они оказались в кабинете. «Я бы искренне не советовала приближаться к столу наставника», — уверенно произнесла Маргарет. «После его заковыристых проклятий пострадавших отправляют прямиком в военный колдомедицинский институт. И не могу сказать, что целителям легко дается их работа». «Я помню профессора Тормена», — кивнул Солсвик. «Хотя у меня с ним почти не было пар. Менталисты и артефакторы редко пересекаются». «Я вас, юноша, тоже помню». Маргарет даже не вздрогнула. Она привыкла к тому, что появление наставника всегда внезапно. «Наставник», — улыбнулась Мэтчен Садден. «Простите, что без предупреждения, но появилась возможность сходить в гости, и вот...» «Дер Тормен, добрый вечер», — куратор склонился в поклоне. «Уверен, что могу себе позволить отпустить студентов с одного занятия», — усмехнулся в бороду наставник. «Ты знаешь, что делать. Я сейчас приду». Кивнув, Мэтчен Садден занялась чаем. И в этот раз ей было чем удивить наставника. Вишневый чайный сбор. Она не представляла, какой он на вкус, но заварка пахла просто волшебно. Настоящей спелой вишней. Даже слюнки текут. «Куратор Солсвик, я надеюсь, вы позволите нам с наставником пообщаться наедине?» Маргарет чувствовала себя неловко, как будто она виновата в том, что Дер Солсвик должен ее где-то ждать, хотя, по сути, это его работа. «Боюсь, мэтчен-избранница, что я не могу оставить вас со взрослым мужчиной наедине», — спокойно возразил Солсвик. Маргарет замерла. Ей как-то не приходило в голову посмотреть на седобородого наставника, как на мужчину. Тряхнув головой, Мэтчен опасливо покосилась на куратора и подумала, не поднялась ли у мага температура. «Юноша, я, конечно, мужчина хоть куда», — расхохотался вернувшийся Дер Тормен, — «но не до такой степени. В свои 132 года я предпочитаю нянчить правнуков, а не делать новых детей. А тебе, девочка, он просто на совесть давит. Тебе ведь неловко выставлять куратора за дверь. Он это чувствует и давит. Учись скрывать свои чувства, Гарька, а то пропадешь». Куратор коротко поклонился и вышел за дверь. Вздохнув, Маргарет вернулась к приготовлению чая. Все же ей еще очень далеко до мамы. Или она просто идеализирует мать? Куратор все же не прислуга? «Что за зверушка? Ай-тай, кому же так скотинку не жалко?» Наставник почесывал блаженно млеющего каприза и качал убеленной сединами головой. «Это кто ж тебя так напугал, девочка, что ты сделала себе защитника? Я хоть и стар, но у меня есть сыновья. Спасем, если ты, конечно, не устроила заговоры короля под розами, не закопала. «Я? Нет, это подарок от того самого короля, каждой избраннице. Они все одинаковые». И Маргарет, ожидая, пока заварится чай, рассказала, как весело вручали химер. «А еще я принесла кое-что». Она вытащила свои улики. «Это орешек. Я боюсь, что в него было что-то добавлено, что-то, входящее в реакцию с соком Гилтарри. А это искусственно выращенный жемчуг-накопитель. Он побывал в месте насильственной гибели Мирты Дарвейской. Наставник, вы можете их посмотреть?» Закинув бороду за плечо, наставник провел рукой над орешком, и тот засветился нежно-малиновым. «Примесь есть», — уверенно сказал Дэр Тормен. «Но какая, смогу сказать только завтра. Не бледней так, это может быть просто кондитерский секрет или еще что-то подобное». «На отборе?» — кисло спросила Маргарет. «На отборе особенно. Если не получится остаться при дворе, то можно уехать с одной из избранниц или открыть свою кондитерскую». Наставник усмехнулся. «Так что все может быть». Маргарет вспомнила про Сарну и кивнула. «Действительно, ведь ее служанка активно использует магию и настои. Возможно, кто-то из кондитеров тоже хочет выделиться на отборе». «Насчет жемчуга непонятно. Уже год прошел с момента гибели королевы Мирты, но остаточные эманации все равно должны были остаться. А здесь их нет». «А что есть?» «А чтоб я знал», — крякнул наставник. «Нечто я на некроманта похож». «Они вымерли?» — с сожалением вздохнула Маргарет. «Давай уже потрошить корзинку, оттуда вкусностями пахнет. И на-ка, подкорми свою химеру, может, хоть проживет подольше». «А что с ней?» — всполошилась Маргарет. Каприз тоже вскинулся. Не то почувствовал волнение хозяйки, не то просто совпало, но в любом случае Мэтчен Садден почувствовала свою ответственность за горе-птицу. «Химера-защитник», — наставник развел руками. «Их делали некроманты. Они неповторимы. Это хорошая попытка повторить прошлое, но неполноценная. У него энергоканалы спутаны, а некоторые не замкнуты. Химера проживет полгода или год, а потом просто станет тем, чем была изначально. Набором органов, камней и сырой магии». Перед мордой химеры было поставлено блюдце с черными кристаллами, которыми птиц с большим удовольствием перекусил. Маргарет прикусила губу и прерывисто вздохнула. Зверюшку было жалко почти до слез. «Если сбалансировать его питание», — улыбнулся в бороду наставник, «то химера протянет года два. Но нужно ли тебе это? Ведь привяжешься еще сильнее». Маргарет пожала плечами и взялась за заварочный чайник. Она понимала, что Линнард хотел как лучше, хотел подарить избранницам защитника. Полгода более чем достаточно, но... Как же хотелось его стукнуть. Ну неужели нельзя было выбрать что-то другое? А с чем еще избранницы будут возиться? Наверняка скоро пройдет слух, что это промежуточное испытание, и чья химера будет тощей и грустной, та выбывает, мысленно посетовала Маргарет. «Оставьте ее у меня. Я посмотрю, что может классическая артефакторика», — негромко сказал наставник. «И писульки свои оставь. Посмотрю, что ты там накропала». Маргарет погладила каприза по стальным перьям и негромко прошептала. «Оставайся с наставником. Он точно знает, как тебе помочь. Правда-правда. Наставник все знает и умеет». «Ничего себе!» «Маргарет, детка, ты оставила короля без вкусняшек?» А корзина таила в себе и малиновый зефир, и воздушные кремовые пирожные, и фруктовые канапе. С вишневым чаем это все прекрасно употребилось. Так прекрасно, что Маргарет даже немного клонила в сон. Распрощавшись с наставником и чмокнув каприза в клюв, Маргарет вышла к куратору. «А где ваша химера?» «Осталось погостить», — — улыбнулась Маргарет. «Наставник — пожилой человек, и ему одиноко, особенно когда дети и внуки уезжают». Кивнув, Солсвик предложил Маргарет руку и утянул ее в телепорт. «Мы немного опаздываем к обеду», — укоризненно заметил куратор. «Я пропущу обед». «Вы не можете так откровенно выражать презрение к остальным избранницам?» — покачал головой Солсвик. «Если вы станете королевой, то кто-то из них войдет в вашу свиту». «Первый тур едва прошел, а вы уже ставки делаете?» — Маргарет усмехнулась. «А говорите, что Царлот талантом взяли». «Я никому и ничего не выражаю. Я просто не хочу идти на обед. Больше того, я в принципе не хочу обедать. Я буду по-простецки валяться на постели или листать книги. Что-нибудь легкое, развлекательное. Например, свод святых праздников». «Интересное понятие о легком чтении», — хмыкнул Солсвик. «Мне не нужно его учить», — пожала плечами Маргарет. «Можно почитать, если будет интересно, а можно закрыть и отложить. В этом есть своя прелесть». По возвращении во дворец куратору пришлось признать, что упорства в Мэтчен-Садден хватит на стадо осликов. Она проигнорировала вежливое негодование Эйта Товиана и укоризну в ясных глазах Моры Девир. Более того, Маргарет отказалась от чаепития со старшей фрейлиной. «У меня сейчас чай из ушей польется», — искренне сказала Мэтчен Садден. «Что-то важное?» «Нет, Гарри, просто соскучилась, а ты и не заходишь ко мне», — вздохнула Мора Девир. «Ой, так вы бы служанку за мной послали», — округлила глаза Маргарет. «Или Лорну. Я же во дворце плутаю». Кое-как ото всех отделавшись, Маргарет закрылась в своих покоях, только попросила Сарну принести пару зеленых яблок. Осторожно раздевшись, она развесила наряд в шкафу и вытащила фривольного вида ночную рубашку. Это было в вещах, присланных Морой Тандин. Невесомый шелк на тонких бретелях и кружевной халат. В таком виде, как решила Маргарет, даже перед мужем показаться стыдно. «А вот почитать в одиночестве самое оно», — хихикнула мысленно Мэтчен Садден. Конечно, никакого свода праздников у нее не было. Собственно, такой книги вообще не было. Название Маргарет на ходу придумала. Стук в дверь заставил ее подняться. Вероятно, Сарна... Вот только на пороге Маргарет встретил его величество. «Ой!» Сильные руки прижали Мэтчен к горячему телу. Требовательные губы коснулись ее губ и втянули в грубоватый страстный поцелуй. Линнард притискивал к себе избранницу одной рукой, а второй гладил обнаженное бедро. Маргарет почувствовала, как он подхватывает ее на руки и прикрыла глаза. Они все-таки создадут правовой прецедент. Но у нее не было сил противостоять ни своему сердцу, ни страсти короля. «Что?» Она хватала ртом воздух, оказавшись в гостиной, в кресле. А вот король, посмотрев на нее дикими черными глазами, коротко выдохнул. «Не позволяй!» Вот только он не договорил и, пятясь, закрылся в спальне Маргарет. «Дорф! Это просто... Ха! Теперь я знаю, где у нас самое защищенное место во всем дворце. Моя спальня». Конечно, дурой Мэтчен Садден не была и прекрасно поняла, что вряд ли его величество зашел скоротать вечерок, тем более, что на улице светлый день. Значит, короля опоили, а она его встретила в кружевном наряде. «Да чтоб я еще хоть раз повелась на желание покрасоваться для себя!» — застонала Маргарет и закрыла лицо руками. В это время в дверь гостиной начали стучать. «Да чтоб вас всех, Дорфы, сожрали!» — искренне подумала Мэтчен Садден. «Если сейчас кто-нибудь заорет именем короля, откройте, я скачусь в истерику!» «Мэтчен, это Сарна!» Такого чопорного, чванного голоса у своей служанки Маргарет не слышала никогда, будто не Сарна за дверью, а как минимум делегация придворных дам. Маргарет подошла к двери, прижала к ней руку и закрыла глаза. Там в коридоре стояло не меньше трех человек. «Я не звала тебя, Сарна. У меня раскалывается голова. Я даже на обед не пошла. Уходи». Дверь постепенно затягивал малый артефакторный щит. Мощная, но очень-очень медленная штука. Зато пробить этот щит может только чрезвычайно серьезное проклятие. Немного подумав, Маргарет набросила такой же и на дверь в спальню. На тот случай, если его опоенному величеству захочется еще сладенького. После чего, кое-как запахнув кружевной халатик, она вернулась в то же кресло, в которое ее бросил король. Грустно подперев рукой подбородок, Маргарет тяжело и очень тоскливо вздохнула. «Ну как так можно? В присутствии короля немеют кончики пальцев, холодеет нос и заходится сердце. Надо к целителю сходить», — мрачно подумала она. «Может, просто аллергия?» Шмыгнув носом, поджала под себя босые ноги и пригорюнилась сильнее. Холодно, страшно, стыдно, и учебники читать совсем не хочется. Что за отвратительная жизнь? В дверь ударили чем-то волшебным. Мэтчин Садден подскочила на месте, гневно сощурилась и выплела одну хитрую вещицу — плевунью, дополнительный щит, который поглощал большую часть атакующих проклятий и произвольно их выплевывал обратно. Эта связка была в той книге, что наставник подарил Маргарет, как и еще с десяток каверзных проклятий из глазов, за половину из которых Маргарет могли бы выгнать из Кама. Однако же без них ей было бы тяжелее на первом курсе и на части второго, да и на третьем, если честно, тоже. «Главное — использовать с умом и в меру», процитировала Маргарет витиеватую фразу на форзаце учебника пакостей. И если таинственные гости за дверью чуть успокоились, то сама Маргарет мало того, что взбесилась, так еще и замерзла. И губы, зацелованные Линнартом, с непривычки немного саднили, хоть сам поцелуй и длился всего лишь одну сладкую, то есть гадкую минуту. В гостиной было всего одно окно, и то фальшивое. Сквозь него наружу не выйти и не посмотреть, что там за наглецы. Может, на Кальдоран напали и дворец подожгли? Тихий скрежет заставил Маргарет резко развернуться к стене. Там, на светлом шелке, медленно появлялось прозрачное окошко. «Маргарет, ты жива?» Свистящий шепот Тамиры сразу успокоил Мэтчин Садден. «Жива и ничего не понимаю. У меня одежды нет и в спальню не войти». «Держи осаду, сейчас притащу что-нибудь», — хихикнула Тамира. «Погоди, лучше меня вытащи. Я хочу зайти к ним с тыла, по головам пересчитать». «А ты по голосам не узнаешь? Мне не слышно, щит поставила». «Ладно, лезь в окно, оно должно растянуться». «А если нет?» «Видела животных в охотничьей галерее», — хмыкнула Мэтчин Кодерс. «Ну вот, зачем тогда спрашиваешь, если сама знаешь?» С тихой, но прочувствованной руганью Маргарет ринулась в небольшое окно. С той стороны ей помогала Тамира, хохотала и тянула на себя за плечи. За минуту Мэтчин Кодерс удалось вытянуть подругу к себе, и в эту же минуту окошко схлопнулось. «Ты могла стать прекрасным трофеем! Пойдем скорее! Ты же помнишь, что моя комната через дверь от твоей? Ого! Да ты там у себя на каменоломне не зарабатывала, что ли?» «Я спать собиралась», — закатила глаза Маргарет. «А высоты не боишься?» «А? Ну, ты же не думаешь, что я в чужие покои через коридор зашла? Пошли, пока хозяйка не явилась». Через спальню на маленький балкончик, а с него на балкон Тамиры. И уже в спальне подруги Маргарет сдалась и расхохоталась. Со всхлипами и слезами. Правда, долго это не продлилось. Мэтчин Кодерс не пожалела полновесной пощечины, и Садден замолчала, как отрезала. «Что за истерика?» «Я сегодня ездила к наставнику в академию, там задержалась». Маргарет с благодарностью приняла плед и закуталась в него. «Вернулась и решила не ходить на обед. Этот наряд мне прислала Мора Тандин в подарок. Я хотела примерить, примерила, легла почитать, и тут король». «Галлюцинация? «Галлюцинации так не целуют», — буркнула покрасневшая Маргарет. «Нет, настоящий был. И на ощупь, и вообще». «Так, ладно. Если ты его хорошо пощупала, то поверю. А дальше-то что?» Нервно хихикнув, Маргарет осторожно присела на постель Тамиры. «А дальше он подхватил меня на руки, пылко прижал к сильной груди», — томно прикрыв глаза, начала вещать Маргарет. «Пылко прошелся поцелуями по моей шее и...» «И?» «И выбросил меня в кресло, в гостиной, а сам закрылся в моей спальне. И вот представь, я, едва не совершившая досвадебное грехопадение, вся зацелованная, в откровенном белье, сижу в кресле и хлопаю глазами. Но прежде чем я смогла прийти в себя, в дверь начал долбиться какой-то бешеный дятел, который представился Сарной». Тамира ржала самым возмутительным образом. Она повалилась на постель, всхлипывала и даже не пыталась остановиться. И через секунду Маргарет к ней присоединилась. «Ох, Дорф, ну хоть вы правовой прецедент не создали!» Мэтчен Кодерс утерла крошечную слезинку. «А почему ты думаешь, что это была не Сарна?» «Моя служанка не стучит в дверь», — хмыкнула Маргарет. «Или стучит по факту, одновременно с открытием двери». «И ты сразу щитами завесилась? А если тебя спасти хотели?» Вскинув бровь, Маргарет смерила подругу долгим взглядом и сочувственно произнесла. «Тами, солнышко, тебе, наверное, в школу надо вернуться. Король, он король и есть. Он полдворца может перелюбить, и никто ему ничего не скажет. Главы родов только порадуются, выгода сама в руки плывет. Тебе, кстати, уж прости, но грех быть такой наивной. Кто-то либо хотел застать короля со мной, либо действительно надеялся помешать нам». «То есть я все же права, м?» «Нет, тут скорее беда в том, что главный приз сбежал и спрятался там, где никто не ожидал». Пожав плечами, Тамира встала с постели и открыла шкаф. Придирчиво рассмотрев вешалки, она положила рядом с Маргарет бледно-зеленую юбку и золотистую блузку. «Подходит?» «Вполне», — кивнула Мэтчен Садден. «Спасибо». «Ого, тебе еще и шею прикрыть надо. Пылкий у нас король», — усмехнулась Тамира. «Да, пылкий. Под зельем», — Маргарет провела пальцами по шее. Переодевшись, Мэтчен Садден порадовалась, что подруга немного выше, и не видно, что под юбкой босые ноги. «Ну что, идем причинять добро?» «Кто-то любит смотреть представление на площади?» — хмыкнула Мэтчен Садден. «Хорошо, давай удобрим этот мир». «Действительно, не от актера это по-дурацки звучит». Придирчиво осмотрев себя в зеркале, Маргарет направилась к выходу. Тамира пристроилась рядом, и девушки вместе вышли в коридор. И там было на что посмотреть. «Что за зеленая слизь?» «Плевунья», — хихикнула Маргарет. «Она возвращает заклятие, но не всегда в том виде, в котором поймала». «Мэтчен Садден!» Заплаканная Сарна бросилась к госпоже. «Это не я к вам стучала! Меня и близко не подпустили!» Маргарет не успела ничего сказать, как окуталась белоснежным сиянием. И в коридоре повисла гнетущая тишина. «Итак, кто же у нас тут такой смелый?» зашипела Мэтчен Садден. «Шаг вперед! Кальдоран должен знать своих героев! Лорна!» «Я вскрывала вашу защиту, Мэтчен, по приказу Моры Девир», — коротко отчиталась Лорна. «Кто бросил диагност?» — продолжила допрос Маргарет. В ответ звенящая тишина. Мэтчен Садден обвела взглядом присутствующих. «Мора Девир, Мора и Дер Ад Сантийские, Лорна и еще один придворный маг». Его имени Маргарет не знала, но внимательно рассмотрела лицо. «До нас дошел слух», — поджав губы, произнесла Адда Сантийская, «что вы, дорогая внучка, принимаете у себя в покоях мужчину». Маргарет выразительно повела рукой, как бы охватывая всех присутствующих. «И собрали побольше свидетелей? А этого зачем прихватили? Чтобы, если мужчина не окажется, его по-быстрому раздеть?» «Мы плохо начали», — — в разговор вступил Дер Ад-Сантийский. «Но ты зря так плохо о нас думаешь. Мы шли сюда тайно. Просто как-то это все само образовалось». «Я так понимаю, что разговора нам не избежать, верно?» Маргарет сложила руки на груди. «Вот мое условие. Я выхожу замуж, и мой второй сын будет носить фамилию Ад-Сантийский. Никаких клятв, никаких ритуалов, только передача фамилии». Мора тасно ахнула и прижала к щекам ладони. «Никогда этого не будет». «Согласна», — мило улыбнулась Маргарет. «До свидания, мои дорогие и дальние родственники. Ищите своего пропавшего сына, а род Садден продолжит жить и здравствовать без вас». «Расходитесь». Последнее слово Маргарет произнесла так властно, что присутствующие отступили на шаг. «Не забывайтесь!» — тут же среагировала Мора Девир. «А я ничего не забываю», — нехорошо прищурилась Маргарет. «Особенно тех, кто лезет не в свое дело. Не вы ли первые назвали меня Гарри? Попрошу дать мне дорогу. У нас с Мэтчен Кодерс свои дела. И, Сарна, богини ради, где мои яблоки?» Корзина с яблоками оказалась в углу. Сарна подхватила корзину и с независимым видом прошла следом за хозяйкой и ее подругой. Садден открыла двери и пропустила девушек вперед. «Хорошо, что щит пропускает создательницу», — хмыкнула Маргарет. «А то был бы цирк бродячий». «С собачками», — мечтательно вздохнула Тамира. «А мне больше шпагоглотатели нравятся». Эхом откликнулась Сарна и тут же ойкнула. «Простите, Мэтчен». «Ничего, рассаживайтесь. Кто-нибудь хочет яблочко? Нет? А я очень хочу». Девушки сидели в креслах, молчали и размышляли о своем. Маргарет поражалась тому, как такой прекрасно начавшийся день превратился вот в это. Тамира посмеивалась над подругой и прикидывала, с кем бы поспорить на имя будущей королевы, а Сарна просто радовалась тому, что удалось устроиться помощницей к избраннице. И весело, и хлебно, и не перетрудишься.